«Пусти», я сказала. «О, знакомый голос, Ильди, то, что тут забыла», сказал я достаточно громко, чтобы Кайлина отлипла от меня и села рядом как прилежная ученица. «Да пусти ты ее». Девушка вошла с недовольным выражением лица, тут же нашла меня глазами и начала спускаться. Я не стал ее дожидаться и продолжил разбор дробей в задании целительницы. «Ты склонилась и наблюдала с умным видом. Вот, посчитай пока эти примеры», накалякал ей сразу 5 штук. Все это время Дель стояла рядом и сверлила меня недовольным взглядом. Я отодвинул листок и посмотрел на нее снизу вверх. «Ты что-то хотела?» «Да, хотела узнать, что это за мероприятие проводит мой жених с другими девушками». «Решила ревность показать, идиотка». Я встал и посмотрел на парней, а не на меня. «Надеюсь, вы не обижаетесь? Похоже, у кого-то здесь проблемы со зрением». «Нет, все нормально», ответил один из них. «Дель, ты бы к доктору обратилась. Я даже знаю одного хорошего специалиста из младших Дейринов. У меня все в порядке со зрением». «Кто это? Откуда ты ее знаешь?» Она ткнула в Кайлины пальцем. Девушка же продолжала заниматься своими делами, никак не реагируя на Илидиль. «Умница. Студентка 4-го курса факультета целительства. Я вместе с ней на зельеварение хожу и на основы. Как видишь, помогаю разобраться с материалом. С каких пор ты специалист в зельеварении, Мир?» Она с прищуром смотрела на меня, уперев руки в бока. «С тех самых. Спасибо большое репетиторам и в частности мастеру Элирису. Элирис Эллакитизарант является лучшим учителем электромантии во всем королевстве. Какое еще зельеварение? Самое обычное», пожал я плечами. «Он многому меня научил. Ты ведь понимаешь, что я могу подойти и спросить?» Прозвучало как угроза. «Да пожалуйста», засмеялся я. «Не пойму, мне нужно в чем-то оправдываться». Решил вот помочь нескольким знакомым с уроками, администрация все одобрила. «Еще б тебе не одобрили, ты же принц. Здесь я такой же студент, как и все. Или ты регламент не читала?» Не увиливая от ответа. «От какого?» «Ты спросила, откуда я эту девушку знаю?» Я ответил. «Ты должен уделять время своей невесте, а не всяким». Она сделал неопределенный жест рукой. «Так, минуточку», нахмурился я. «Я каждый день практикую с тобой совместные действия в магии, хоть и знаю, что ты никогда и не пойдешь в армию. Все только потому, что ты попросила, и потому что я хорошо к тебе отношусь. Что еще ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты обращал внимание только на свою невесту, как то полагается добропорядочному жениху». От такой формулировки я даже подвис немного. «Девочка, а ты ничего не путаешь? Девочка, я старше тебя почти на год. Так, пошли отойдем», схватил ее за запястье и потащил в коридор. «Ты ничего не попутала, Дель, ты мой жених. Я видела, как та девчонка на тебя смотрела. И вообще, все говорят о том, что ты позволяешь себе вольные прикосновения к другим студенткам. Да и я не слепая, вижу, как на тебя смотрят другие. И что с этого?» Хмыкнул я. «Тебе-то какое дело, а такое, что я твоя невеста? Ревнуешь, что ли? Наша помолвка ведь формальная. Или ты забыла? Даже если и ревную, имею право», она скрестила руки на груди. «Формальность тоже не отменяет того, что ты должен соблюдать приличие». «Приличие?» Я шагнул к ней, отчего та прижалась к стене. Наши лица оказались очень близко, чуть ли носами не касались. «Я трахаюсь с кем хочу и когда хочу, и тебя это волновать не должно ровно до тех пор, пока не начну заниматься этим преэльфно. Если что-то не устраивает, то не мои проблемы». Я отступил на шаг, наблюдая, как Дель сдерживается, чтобы не зарыдать. «Отец, он сказал мне». «Что сказал?» «Дыши глубже, так проще успокоиться. Что я должна привлечь твое внимание, чтобы помолвка, чтобы я стала твоей женой. Ох уж эти планы, у всех на меня планы, а где место моим планам? Бесит, меня это не волнует. Помолвка нужна короне только для того, чтобы в глазах общественности третий принц Мрата не выглядел». Я скривился от отвращения, даже говорить вслух это было мерзко, подстилкой ксилтонского кран-принца. Но это изначально было чушью, если буду вести себя как бабник, то отпадет любая потребность в этой никому не нужной фикции. Можешь так и передать своему отцу, ну или дяде, раз уж он здесь препод. Дель, вздохнул я, не порти наши отношения, найди себе парня по нраву и замути с ним, а меня не трогай. Между нами ничего нет и быть не может. Я совсем не нравлюсь. Ты красивая девушка, но... Я покачал головой. Мне скучно с тобой, даже поговорить ни о чем. Мы с тобой заложники собственных родителей, но это не продлится вечно. Не знаю, как у тебя, а у меня далеко идущие планы, никак не связанные с домом Дейрин. И со мной, с тобой, тем более. Знаешь, улыбнулся я, даже хорошо, что ты устроила это представление и мы нормально поговорили. Мне определенно стало легче. Удачи, Дель. Закончив разговор, я вернулся в аудиторию. Глава 23. Пов. Праздник урожая длился уже целую неделю, так что очередные выходные выпадали на самый разгар мероприятия. Уже в 8 утра, когда мы с друзьями вышли в город, на улицах было полно народу. Что уж говорить о главной площади, где располагались ярмарочные ряды. Я не узнавал столицу, настолько она была пестрой со всеми этими ленточками, флажками и баннерами, рекламирующими разнообразные товары и услуги. Благо, арена в это время пусть и была заполнена, но только не тренировочные залы. После получаса активных тренировок с Этрианом, мы сели ненадолго отдохнуть. Состав все тот же, Рейн и Ранис, я и слуга, что также сообщил, как к нему можно обращаться покороче, Риан. Что ж, сокращения у эльфов не пестрели разнообразием, как у тех же людей, что в принципе меня радовало. Кайлина Хелисандаран из низкого дома города Квендера, это дня 4 от Ильмарина на север, начал свой рассказ всезнающий Мармент. По сути же, простая эльфика, как ты сам понимаешь, ее семья славится замантами, также у них бизнес по производству мяса птиц, ну и яиц тоже. Ферма не сказать, что большая, но прибыльная, обеспечивают частично город и пару деревень рядом. Ох, домашние животные, тот еще пунктик у эльфов, банально потому, что их нет практически. Все мясные породы завезены извне и не отличаются особыми качествами. Да и птица эта похожа на индюшек, такая же крупная, как и яйца, а других и нет. Из животных это свиньи. Ну а молоко и некоторые продукты из него да, лошадиные. Хоть их в основном и используют как ездовых и тягловых, но и такое приемлемо. Разумеется, всем этим занимаются только заманты, большинству эльфов подобная деятельность противна. Ну и конечно же, сначала требуется пройти воинскую службу, чтобы вообще можно было заниматься такими вещами, как разведение лошадей, индюшек и свиней. Не знаю, как там в более мясоедном Ксилтере, но в Амродском королевстве так. У Кайлины два старших брата, они занимаются делами, а младшей дочери родители дали полную свободу выбора. Вот она и пошла учиться на лекаря. Кстати, с ней живет ее близкая подруга Диссиелли Латферн. Ее семья уже младший дом, как понятно из приставки. Также не бедствуют, содержат плантации и практикуют в основном дендромантию. Она старшая дочь, есть еще брат помладше. Пошла по стопам родителей, факультет тот же. Не пойму, зачем ты мне о Диссиель то рассказал. Покосился я на парня. Они живут вместе. Пожал он плечами и посмотрел на меня с заговорщической ухмылкой, что значило только одно. Все там ой как непросто. А еще, говорят, они ну а очень близкие подруги. Если ты понимаешь, о чем я. Где ты только эти слухи берешь, хмыкнул я. Слухами земля полнится, улыбался тот до ушей. А обо мне что болтают, раз уж такой разговор, что ты гений. Ну и благодаря мне, что бабник. В смысле благодаря тебе, не понял я. Ну, я ведь знаю про ту историю с ксилтерским кран-принцем. Так что ляпнул одну мелочь якобы случайно, потом другую. Все ведь в курсе, что мы дружим. Так что по крайней мере в маг-школе никто не сомневается в твоей ориентации. Правда, я не виноват, что народ начал додумывать свое. Это что, например, что ты обесчестил Иллидель, когда та гостила с отцом во дворце. Потому и была объявлена помолвка, чтобы обелить девушку и удовлетворить ее родителя. Что о, вот этого я никак не ожидал. Понятно, Чивадель в принципе неожиданно стала такой дерзкой, когда обычно вела себя как тихоня. Этриан рассмеялся. Ты то чего ржешь, ткнул я его в бок локтем. Ну это явно лучше, чем низкая связь с Ширилином, заметил он. Да уж из одной крайности в другую, вздохнул я. Казалось бы, плевал я с высокой колокольни на какие-то слухи. Но принц ведь и обязан беречь честь королевского рода. Да какая к черту честь в мире, где все подростки балуются проституцией, и это является абсолютной нормой, никак не порицаемой обществом. Или что дозволено быку, то нельзя Юпитеру. Что за логика вообще? Если эльфы знакомы, то лапают друг друга постоянно, даже мужики. Нет, ничего совсем из ряда вон выходящего, но я до сих пор не мог привыкнуть к тактильности, принятой в местной культуре. Постоянные держания за руки, объятия, прикосновения к лицу. Где та чертова грань, разделяющая друзей и любовников? Только научился более-менее отличать простоэльфинов и высоких эльфов, прикидывать ориентировочно возраст по внешке, но что делать с тактильностью? Я многое позволял Этриану, а теперь и Рейну с Ранисом. Просто чтобы понять наконец, что можно, а что нет. И пусть до сих пор их неуместные, на мой личный взгляд, прикосновения раздражают, старался гасить эту эмоцию. Вот и сейчас Этриан закинул мне на плечи руку и притянул к себе, после чего взял пальцами подбородок. Почему его лицо так близко? Так успокоиться, не отталкивать. Да любой эльф, что только увидит тебя, сразу подумает, что сердцеед. С таким лицом тихоней просто невозможно быть. Говоришь так, я все же отпихнул его ладонь от своего лица, будто со мной что-то не так. Как раз таки наоборот, улыбнулся тот еще шире. На твоем фоне это с нами что-то не так. Кстати, Мармин с прищуром посмотрел на меня. Выглядело так, будто пакость хочет сказать, но это просто особенность его внешности, тут ходит один слушок. Ох, Кареллан, ну что еще? Воскликнул я, не ожидая чего-то хорошего для себя. Ты ведь произвел фурор, когда отдубасил на фехтовании Энгвана. Да все не так было. Попытался я возмутиться. Это уже не важно, отмахнувшись, прервал меня Ранис. Это я к тому, что твои боевые навыки известны всем и вышли за пределы школы. Так вот, слушок малость видоизменился. Все ведь знают, что после войны ширили на слаб. И, якобы, по своей дурной привычке, Ксилтерец попытался подкатить к тебе шары, но не вышло. Очень больно не вышло. Потому он так быстро от тебя избавился, спихнув Ларгосу. Вот видишь, все еще держащий свою левую руку на моих плечах Риан хлопнул свободной ладонью себе по колену. Твоя репутация ползет вверх. Хороших друзей ты себе нашел. Еще немного, он наконец отпустил меня и отстранился, смахивая несуществующую слезу, и старик Этриан станет совсем не нужен. Исполнится 18 и прогонишь меня. Можно подумать, ты надолго останешься без дел, с такими-то боевыми навыками и послужным списком. Кстати, это ты хорошо вспомнил. Он поднялся на ноги и достал из ножен свой меч. Мы арендовали это помещение не для того, чтобы болтать, так что подъем. Эй, ты так и не объяснил, почему мы не во дворце занимаемся. Я ведь просил все организовать. Этикет. Сначала надо вкусить с гостем, а потом уже можно звать на тренировки. Твои друзья получили приглашение на обед с самим королем. Что? Воскликнули те разом. Но мы не можем просто так. Как гостям Дарин вам положено место для уединения. Каждому по комнате. Там и приведете себя в порядок. А теперь быстро взяли свое оружие и приступаем. Я сам удивился той чести, что отец решил оказать моим друзьям, чем воспользовался Этриан и выбил оружие из ладоней. Ай, я даже не успел щит создать, так что затряс ушибленной кистью. Не расслабляемся, на поле боя это подобно смерти. Пока наклонялся за мечом, оба моих друга набросились на своего мастера фехтования выходного дня. Интерлюдия. Как ваши дела? Вопрос Тианисара Араканда не застал его детей врасплох. На этот раз диалог происходил в кабинете. Хотя, я и так знаю. Рейн, ты молодец, так рано быть представленным королю дорогого стоит. Я доволен твоими успехами. А вот что с тобой, Силь, можешь поделиться успехами? Но девушка боялась даже взгляд поднять на отца. Тот сразу понял ее мотивы и нахмурился. Хорошо, сдержанно сказал он. Хоть в голосе и чувствовалось недовольство. Расскажи, что ты вообще делала? Рейн помог мне попасть на встречу Адмира с другими студентами. Принц он вел себя с девушками достаточно вольно, те так и липли к нему. Я тоже, но он не трогал меня, она совсем покраснела. То есть, он не прикасался к тебе, как к другим. Да, пискнула та и зажмурилась в ожидании слов недовольства ее успехами. Отец никогда не грубил, но его слова всегда резали ножом по чувствам дочери. На этот раз ее опасения оказались напрасными. Не переживай так. Возможно, из-за уважения к другу он повел себя подобным образом. Не веря ушам, Силь с удивлением уставилась на отца. И что же мне дальше делать? Положиться на своего брата. Он даст понять Адмиру, что будет только рад такой связи. Да, отец, иначе под тяжелым взглядом родителя он ответить просто не мог. Как и в принципе сказать, что хотел бы видеть рядом с Силь того парня, что она сама выберет. Пов, и снова понедельник. На этот раз выходные прошли более разнообразно. Фехтование с друзьями, провел им небольшую экскурсию по дворцу, обед с отцом, посещение ярмарки и книжного. И совсем немного внимания уделил Элиад. Если она и осталась недовольна, то внешне никак этого не показала. Оказалось, что медитация с искусственным источником в виде портала в бездну эффективнее таковой в Динаме. Прана здесь давила в разы сильнее, потому и впитывалась в большем объеме. Мне то хорошо, я мог справляться с ее потоками, а вот большинство студентов выкидывало более разреженную хаотическую энергию обратно. Основа основ, которую узнал еще в башне Тейритрона. Живые существа через душу выделяют структурированную ману, когда духи – хаотичную прану. Неважно, элементы ли они, духи Реала, или спириты, духи Астрала, состояли именно из хаотичной энергии. И мана для них очень вкусная, хорошо усвояемая субстанция. Благодаря ей элементали могли управлять такими стихиями, как огонь и вода, но и собирать ее разреженную версию по растениям приходилось долго. Собственно, потому они так и любили пакостить, присасываясь то к эльфам, то к животным. Хорошо, конечно, что организм сам способен выделить ману, но гораздо важнее, что он мог перерабатывать эту самую вездесущую прану, как и более низкоуровневую ману. Таким образом животные и становились магическими, а сила эльфов росла с бешеной скоростью. Хотя, возможно, дело было именно в их практике развития души и тела. Я ведь не видел представителей других рас и как их структура выглядела не знал. В любом случае, мои меридианы на седьмой ступени уже не казались тонкими ниточками, способные порваться в любой момент. А ведь именно такими я их обнаружил, когда впервые смог заглянуть внутрь себя. Сейчас это уже были полноценные веревки, прочные и твердые. Конечно, до канатов более высокоуровневых магов мне ой как далеко, но уже приятно осознавать разницу между прошлым собой и тем, каким являлся сейчас. Конечно, я многое получил на старте, так как настоящий Адмир был развит. И даже то, с каким трудом удалось наконец перенять это наследие, не умаляет значения крепкой базы. Этого не смог испортить даже резкий скачок от дара демона, после которого еще пришлось приглаживать меридианы. И как же хорошо, что они вообще не лопнули от перегрузки. Мне предстояло закончить два последних этапа, завершение ядер души и тела. После этого требовалось заставить ману циркулировать с новой силой, и да здравствует прорыв на новый уровень Клефа. Но перед этим просто титаническая монотонная работа. Ядер целых 22. Еще и парная работа, так как возводить требовалось и в духовном плане, и в материальном. Сейчас они как губки пористые, пусть и могут функционировать вполне нормально. Все то немногое, что я до этого смог накопить и структурировать, вымылось словно песок во время ритуала на черное солнце. Рейн тебе рассказал, ко мне подбежал Ранис, когда уже направлялся с последней поры электромантии в общагу. О чем, не понял я. Я его еще сегодня не видел. Тогда быстрее пошли. Потащил он меня за руку. Там такое. Ничего особого не случилось, пожал плечами Индрин, когда мы вдвоем уселись на его кровать. Да в смысле, возмутился Мармент, ты же был свидетелем. Короче, он повернулся ко мне. Ингван вызвал на дуэль Селебринда. И что теперь? Пожал я плечами, смутно вспоминая обоих парней-одногруппников Рейна с военного факультета. Ничего необычного. Индрин пересел на стул и облокотился локтем о стол. Они каждый год дерутся по несколько раз. С одного ведь города, конфликт еще оттуда тянется, видимо. Не знаю, как раньше, хмыкнул Ранис, но сейчас все точно куда серьезнее. Ингван обвинил своего давнего врага в краже, представляешь, а вот это действительно было серьезно, насколько я помнил местное законодательство. Это просто эльфины могли кидать друг в друга словесные обвинения, дело не двигалось дальше без обращения в суд чести. Название пафосное, но по сути это обычные бытовые споры, гражданские дела. Но если один аристократ обвинял другого в краже, то тогда следовало провести поединок чести. Но это ведь значит, протянул я, с удивлением смотря на Раниса. Да, не просто дуэль, а магическая. Он чуть ли в ладоши не хлопал от восторга. Ты-то чему так рад? Покосился я на него. Это ведь событие года. Ингван лучший фехтовальщик, после тебя, разумеется, но как маг холода он так себе, даже не совсем боевое направление. А вот Селебринт лучший пиромант на военном факультете, кроме тебя, конечно же, засмеялся он. Я уже начал ставки принимать и скажу сразу, они не в пользу Орлейна. Подожди, Мифоран лучший пиромант, растерялся я, помнил его по испытанию, что меня заставило проводить Нитарн, и там он проявил себя весьма посредственно. Так ты пиромантию проходишь со стихийниками, но есть подгруппа и у военного факультета, там и практика специфическая, с совмещением оружия и магической поддержки. Вот этого не знал. Думал, они изучают что-то типа основ, а тут такое. Эх, и вот что делать, у меня и так вся неделя забита, Не могу же я что-то пропускать, чтобы ходить на пиромантию еще и с военными. Хотя, дуэль завтра после занятий, прервал мои размышления Мармент, в подвале в самом большом зале. И как же там уместятся все желающие? Хмыкнул я, на что парень лишь пожал плечами. Задействуют магию расширения пространства, сказал Ильранис. Всегда так делают на соревнованиях раз в год, когда к нам кто-то из других стран приезжает на обмен. А немного ли внимания старому конфликту двух студентов? Зачем администрации так делать? Вообще, поединки чести редко бывают. Проигравший оплачивает затраты на магию. Да там вроде монет 50 золотых, не так много. Для некоторых это неподъемная сумма, заметил я. Так потому они так редко и бывают, пожал плечами Аракант. Конфликты помельче решают на выходных на арене. Но на территории школы студенты равны и учителя проследят за соблюдением условий для обоих кандидатов, когда за ее пределами Ингван окажется в худшем положении. Также в школе лечение ран, в том числе магических, в любом случае будет бесплатно. А да, платность медицины, это я знал. Лекари и доктора очень уважаемые и высокооплачиваемые профессии, не хуже военных. К тому же, надо еще найти того, кто согласится оказывать подобные услуги эльфу с клеймом бесчестия. Индрин сказал это тихо, с сожалением. Не пойму, он Орлина ненавидит или сочувствует ему. На следующий день вместо колдовства отправился на лекцию по пиромантии для военных. Повезло, что в такое удобное время. Правда, это была не группа Орлина и Индарейна, всего их было 3 на четвертом курсе. Мастер заметил меня, но никак не отреагировал, если не считать задержавшегося вопросительного взгляда. Очень интересная лекция оказалась, чем-то похожей на предмет, что вела Нитарн. Так что после занятия подошел к преподу с просьбой включить меня в группу. Тот сопротивляться не стал и сказал написать заявление на смену направления обучения, а потом отнести в ректорат. Эх, жаль только, что практика выпадала на то же время, что и анимомантия. Но ничего, разберемся. В ректорате ко мне отнеслись с пониманием и встал выбор между анимопрактикой, лекцией по геопирорунами. Учитывая, что по последнему предмету у меня и так был автомат, остановился на нем. Как итог, теперь я буду посещать разные занятия с каждой из трех групп военного факультета четвертого курса. Познакомлюсь со всеми, короче. Глава 24. Пов. Расширение пространства просто бомба. Я ведь уже бывал в этом тренировочном зале, но сейчас он казался раз в 10 больше. Еще и скамейки, плотно стоящие друг к другу, поднимались почти до потолка. Это же какая здесь вместимость, интересно, всего студентов в школе порядка 2500, неужели все влезут? На мероприятие явился весь педсостав с ректором во главе, да и по ощущениям вся школа будто собралась. При этом давки особой не было, все же это эльфы, так любящие соблюдать правила. Наконец, раздался гонг и толпа притихла до легкого ропота. С речью вышел сам ректор, болтал что-то о важности дружбы и товарищества, что он сожалеет о конфликте двух студентов, из-за которых все здесь и собрались. Наконец, эта нудятина закончилась и началось самое интересное. Мифорен Силибринт, как я уже сообщил мне всезнающий Мармент, приходился нынешнему главе высокого клана племянником. То есть ни о каком наследстве тут не шло и речи, лишь статус. 20 лет назад клан Ингван тоже был высоким, но лишился этой привилегии из-за преступления главы рода. Тот принял наказание и был казнен вместе с женой и старшим сыном. Выходило, что самому Орлину тогда было года 3 или 4. Кто ж его растил тогда? И откуда у него вообще деньги на обучение в королевской школе? Хоть род Ингван и лишился всех привилегий, сам статус аристократов оставался за ними. Они могли носить оружие и служить в армии, а вот чтобы заниматься какой-то мирной деятельностью серьезно, нет, никто бы им лицензии не дал, как и не нанял бы. Странные правила, конечно, дозволять пользоваться оружием изгоем. Между тем, пока я думал о странностях с Орлейном, парни вышли на площадку и встали на расстоянии 10 метров друг от друга в ожидании гонга. Тот последовал и началось. Эльфы рванули друг на друга с бешеной скоростью, благо я активировал маг зрения, чтобы ничего не упустить. Мечи ударились с такой силой, что раздался грохот грома, верный признак того, что в ход пошли усиления не только тел, но и самого оружия. Самого настоящего, кстати, не каких-то там тупых заготовок учебных. Отпрыгнули друг от друга и Орлин рванул вперед, ему наперерез стена огня, тот вскинул руку вперед, выпуская кря и создавая брешь. Это что за прием? Впервые такой видел. Но это помогло, Сквозь дыру он и проскочил. Клинки начали биться друг о друга с огромной скоростью, и тут следовало отдать должное Мифорону. Он держался на уровне, но все же у Орлина талант, так что он начал теснить оппонента, периодически соскальзывая клинком по его кинетическому покрову. Селебринда это злило, так что в ход пошла тяжелая артиллерия, стихийная магия. Парень время от времени вскидывал руку и отправлял в Ингвана небольшие шары огня, но я то видел, что концентрация маны там не маленькая. Если бы не кинетическая защита, Орлин бы обгорел моментально, свалившись без чувств. Хотя и его удары клинком давно бы разрезали Мифорона пополам. Видимо, конфликт и правда у них серьезный, так как растягивать бой никто не собирался. Победитель должен быть один, а проигравший с серьезным ранением, из-за которого продолжать поединок невозможно. Истощение, ПФ, для слабаков. Они определенно хотели навредить друг другу до того момента, как силы закончатся. А еще Мифорон был нулевым адептом. По идее, должен быть сильнее, а его источник объемом больше. Да только Орлин давил талантом и мастерством. Его аура Криа частично гасила огонь и рассеивала наполнение в виде маны. Было заметно, что Селебринт начал уставать. Он перестал атаковать, перейдя в оборону. Это будто бы подстегнуло Орлин. Его атаки сыпались как из рога изобилия. Не знаю, видел ли он, но внутри Мифорона что-то происходило. Он определенно готовил мощное заклинание. Все же, Ингван подготовился, его щиты укрепились, а сам он перед выплеском перестал атаковать и принял защитную стойку, готовый отскочить в сторону в любой момент. Что случилось потом, не ожидал даже я. Банально потому, что это заклинание не уровня Селебринда. Столб огня поглотил Орлейна, но тот все же покинул зону поражения спустя пару мгновений. Мифорон был готов к этому и молниеносно атаковал горящим клинком, пламя с которого вновь на миг поглотило свою жертву. Зрители ахнули, да и я сам сильно удивился. Форма Ингвана горела, что очень плохо, когда ты борешься с пиромантом. Криомант пытался сосредоточиться, чтобы использовать свою стихию, но это ему плохо удавалось, лишь мазками, что не могли полноценно сбить пламя. А все потому, что Селебринт не давал ему продыху, атакуя с бешеной скоростью. У него будто второе дыхание открылось, а мана изнутри так и перла, укрепляя кости и мышцы. Если Орлин не сменит тактику обороны на что-то более существенное, то даже думать не хотел об этом. Если проиграет, то шрамы останутся навсегда. Кто ему будет лечить подобные травмы? Если и с обычными, то болячками могут быть проблемы, как и бесчещенному. Магические шрамы не снять просто так, это не та услуга, которую можно получить на каждом углу. Как в воду глядел, последний всполох, и Орлин оказался без движений лежащим на песке. Раздался гонг, и Мифорон потушили пламя. Парень был доволен собой, но и сам еле стоял на ногах от усталости, хотя маны в нем еще предостаточно. Немного подозрительно, но ведь обоих проверяли перед боем, подлога быть не должно. К Ингвану подбежал местный лекарь и еще один мужчина. Парень был жив, но от него шел то ли пар, то ли дым. Ожог на пол лица как минимум, тут и гадать смысла нет. Да, жаль. Конечно, хоть зрелище и было эпичным. Пов, проигрыш Ингвана был темой для разговоров весь вечер и следующий день. Но вся эта тема не помешала встрече кружка репетиторства моего имени. После него целительница шла за мной, не скрываясь, а когда добрались до старого места, история повторилась. Стой, я схватил Кайлины за ладонь, когда та собралась снова уйти без слов. Не считаешь, что нам бы следовало поговорить? Можно, если хочешь. Пожала она плечами, но только недолго. На природе встречаться, конечно, хорошо, но сама понимаешь, осень на дворе, а там и зима не за горами. А ты полагаешь, наши встречи продлятся настолько долго? Улыбнулась она. Полагаешь, у меня нет оснований так думать. Почему же? Она шагнула ближе и прикоснулась к моей щеке. Ее улыбка стала еще шире. Ты отличаешься от всех мужчин, что я встречала. Еще так юн, а уже уверен в себе и умеешь удовлетворять женщин. И ко всему этому еще и лучший студент школы. А лицо полубога. Скажи, она приблизилась настолько, что наши носы соприкоснулись. Не смущаясь этого, девушка еще и поводила им в стороны. Ты точно просто эльф, а не моя фантазия. Мне было приятно слышать это, еще и лица так близко, ее дыхание на моей коже. А ведь минут пять назад мы, как говорится, предавались страсти на траве здесь же, а ты умеешь льстить. После этих слов наши губы соприкоснулись. Впервые за две встречи мы полноценно поцеловались, пусть и поверхностно. Адмир, выдохнула она, отстранившись, лучше отложить продолжение на другой день. Как знаешь, пожал я плечами и разогнал ману по телу, чтобы снять возбуждение, но на вопрос мой будешь отвечать. Увы, нигде в школе невозможно нормально уединиться, она вздохнула и печально посмотрела на меня. Когда-то студентам удавалось взломать общажную защиту, но сейчас все иначе. Девочкам не просто нельзя было входить к мальчикам. Сигнал тут же шел к местной охране, а на нарушителя вешался маячок. Конечно, при желании со всем этим можно было справиться, тем более мне. Взгляд Кайлины будто бы спрашивал об этом. «Допустим, я взломаю защиту», — хмыкнул я. «Но как же твоя соседка? Она ведь наверняка будет против подобного, пусть и недолгого, соседства». «Ну, не такого уж недолго», — она подмигнул мне. «Да и полагаю, будет даже не против присоединиться». «Ох ты ж, нельзя ж такие вещи вот так говорить. У меня даже дыхание перехватило. Не шути так. С чего ты взял, что я шучу?» Улыбнулась она. «Ну так что, взломаешь? Меня могут увидеть другие девушки и пожаловаться. Три предупреждения и исключения, как сказано в регламенте. К сожалению, ты прав. Но ведь всегда можно договориться. У меня есть идея получше», — ухмыльнулся я. «Покажи, где твое окно, а потом зайди в комнату и открой его, высунь руку наружу». «Глупыш», — рассмеялась она, — «на окнах тоже защита. Да и увидеть тебя так может гораздо больше эльфов. Я знаю. Просто сделай, как прошу. Сама увидишь, что будет». Она заинтересованно посмотрела на меня, после чего сказала: «Признаюсь, заинтриговал». Мы подошли к общежитию, и Кайлина показала нужное окно, после чего махнула рукой напоследок и умчалась в сторону входа. «Рэй, все будет в лучшем виде». Он появился передо мной и потер ладони в предвкушении. «Вы, эльфы, так забавно выглядите, когда совокупляетесь. Никогда так больше не говори», не удержался я и недовольно скривился. «И вообще, не смотри, эй», его брови сдвинулись к переносице. «Айлиной, ну значит можно, а мне нет. Ой, ну зачем ты напомнил?» Я устало потер глаза пальцами, частично пытаясь этим скрыть легкую вспышку стыда. Иногда ведь мне и правда удавалось забыть о двух парах глаз, что следили за мной даже в туалете. «Рука, рука», — фей показал в сторону нужного окна. «И когда ты только успеваешь». Мы уже находились на более низком уровне реальности, так как из серого дымного проема торчала кисть девушки. Напряг ноги, прыжок, и вот я свалился с другой стороны окна. Кайлина уставилась на меня, удивленно моргая. «Ты это как?» – выдохнула она. «Секрет», – подмигнул я, поднимаясь на ноги. На второй кровати сидела другая девушка, изумленно смотря на меня. «Так же красивая, она же эльф, в конце концов. Интересно, я хоть когда-нибудь увижу некрасивого эльфа, ну или хотя бы с обычной внешностью». «Адмир», — она встала с кровати и слегка поклонилась мне. «Мое имя Диссиэль. Приятно познакомиться», — я также сделал учтивый поклон. «Твоя подруга сказала, зачем я здесь?» «Конечно же да». Кайлина подошла к ней и обняла за плечи. «Тогда мы начнем, а ты присоединяйся, как будешь готов. А ты не боишься, что нас услышат?» — удивился я. «Посмотри вокруг внимательнее», — глаза девушки сверкнули красным. «И правда, маячка нет», — подметила она, после чего принялась целоваться с Диссиэль, медленно раздевая ее. Я же воспользовался советом и осмотрелся. Да, и сколько времени они на это потратили, интересно. Все стены, потолок и пол украшены молчаливыми рунами, создавая внутри комнаты некий кокон тишины. Ну а то, что на мне не появился маячок, вполне закономерно. Ведь преодолевая барьер, он не ловил мой пол по энергетике. Да, здесь именно так определяли на магическом уровне, а в первую очередь выкидывал из-под пространства. То есть работа вроде и сделана, но в то же время триггер не был осуществлен. Сама же проверка связана с защитным контуром, а не находилась отдельно. Иначе ничего бы не вышло, на первом уровне меня бы выкинуло, а на втором считался пол. Разумеется, я уже давно разобрался с тем, как работают местные плетения на своей комнате, и знал, что смогу подобрать ключ доступа, хоть для этого и потребуется время. Когда буду уходить уже через коридор ночью, его будет предостаточно. Сейчас же есть занятия куда более приятные. Мог ли я подумать, что подобное случится со мной? Разве что во влажных мечтах. Возможно, статус принца действительно развращает и придает излишнюю уверенность в себе. Согласились бы девушки на подобное, не будь я Дейрин, было бы им достаточно внешности, характера. Честно, не особо то хотел знать ответы на эти вопросы, Тем более сейчас, интерлюдия. Орлин смотрел в потолок немигающим взглядом. Правая половина его лица была перебинтована, тело же под одеялом целиком. Не потому, что он обгорел полностью, а потому что ожоги располагались хаотично. Раздались шаги и занавеску откинул мастер Ардрир. Он с болью в глазах окинул взглядом парня, что никак на его появление не отреагировал. Ректор поджал губы и покачал головой. «Зачем ты только пошел на это?» – прошептал он еле слышно, после чего сел на единственный здесь стул. Так он просидел в тишине какое-то время, собираясь с мыслями, после чего полез в карман и достал маленький черный мешочек. Устало посмотрев на скромный предмет, положил его на грудь Орлейна. Поскольку тот не реагировал, сам взял его частично перебинтованную руку и накрыл ладонью подарок. 20 золотых», — сказал мастер. «Это все, что осталось с продажи твоего меча. Я взял на себя наглость оплатить второй и третий Деминионис. Ты больше не должен за учебу и закончишь школу в следующем году. Не нужно было этого делать», — подал голос парень. «Мне сейчас нужны деньги как никогда». Его пальцы крепко сжали мешочек, а взгляд скосился на ректора. «Закончить образование гораздо нужнее. И так отдал огромные деньги за все это время. Новый же меч еще купишь. Когда выйдешь из школы с дипломом, это позволит получить офицерскую должность, а не начинать с рядовых. Иной уровень ответственности, как и зарплат, это уже не имеет смысла. Через месяц, если не раньше, их выгонят на улицу. Ты ведь говорил», — нахмурился мастер Ардрир, — «что все рассчитал. Это было до того, как Селебрант урал мой ключ от сокровищницы. Там и так немного оставалось, но теперь к этому нет доступа. Я все понимаю, но лучше бы тебе больше не поднимать эту тему. Знаю», — лицо Ингвана исказил гнев, после чего он зашипел от ран. «Тихо, не нервничай. Ожоги затянутся до завтрашнего утра, так что сможешь начать ходить на занятия. От фехтования у тебя отвод на неделю, как и на практику стихии холода». «Ходить на занятия?» — он рассмеялся, но хватило парня лишь на пару смешков. «У меня теперь даже формы нет. Я оплатил аренду до конца срока. Это не так дорого, так что ректорат ничего не заподозрит. Главное, береги ее. Заберешь в гардеробе общежития», — я предупредил коменданта. «А по поводу твоих родственников я еще что-нибудь придумаю. Не так много времени вам осталось продержаться». Он накрыл своей ладонью руку Орлейна, которая все еще сжимала мешочек. «Спасибо, вы столько для меня сделали. Это все, что я могу в память о твоем отце. Ты же не хочешь, чтобы все мои труды пропали даром? Я уже не могу ничего обещать. Орлин, не кисни. Жизнь не заканчивается со шрамами. Научишься прятать их, никогда не снимать капюшона», — сказал парень голосом, полным горечи. «Как я вообще смогу прийти к ним? Они же меня испугаются. Они твоя семья и всегда поддержат. Уж это я понял за прошедшие 3 года, в отличие от некоторых. Прошу тебя, не губи надежды тех, кто все еще в тебя верит. Тебе есть ради кого продолжать жить. Ради тех, кто без тебя точно погибнет. Если Рейнис все же выйдет за Селебринда, то будет всю оставшуюся жизнь мечтать о смерти. Прекращай мне эти разговоры. Завтра же жду тебя на занятиях. Лично проверю отметки о посещении». Ректор поднялся со стула и быстро ушел. Он и так находился на грани, чтобы продолжать имитировать уверенность в собственных словах. Что бы он ни думал, как бы ни пытался решить проблему, выхода не было, но признаться в этом самому себе он не хотел. Ардрир Кларарен решил прогуляться по внешнему парку, чтобы проветрить голову. Когда-то он не смог уберечь друга от гибели, а теперь и его сын находился на краю пропасти. Зачем вообще этот мальчишка поддался на провокации? Ведь 3 года терпел, и когда осталось совсем немного, сдался. Почти сдался. Осталось только дождаться завтрашнего дня, чтобы узнать наверняка. Глава 25. Интерлюдия. Рейн, Сильмарей Эракант с мольбой посмотрела на своего брата, что сидел рядом с ней на лавке в саду. «Что мне теперь делать?» Индерин для того и позвал сестру, чтобы дать инструкции. Да только он совершенно не хотел этого делать. «На 4-м курсе твоего факультета учится Кайлина Хелисандаран. Знаешь ведь ее?» Парень внимательно посмотрел на Силь. Та кивнула, опустив глаза. «Мне кажется», — неуверенно сказала она, — «между ней и Адмиром что-то происходит. Он будто бы стал меньше внимания уделять другим девушкам». «Тебе не кажется?» — нахмурился Рейн. «Подружись с Кайлиной». «Но зачем? Разве мы не конкурентки за его внимание?» «Все сложно», — парень отвернулся. «У этой девчонки есть подруга, они живут в одной комнате. В общем, Адмир теперь с ними. двумя. Но что же мне теперь делать? Стань третьей, Силь. Он повернулся к девушке и сжал ее плечи. Ты можешь отказаться. Мы придумаем, что сказать отцу, обещаю. Адмир меняется, не уверен, что двух или даже трех ему будет достаточно. Ты же знаешь, я не могу, та чуть ли не плакала. Конечно, мне не сравниться с более опытными девушками, но я сделаю все, что смогу. Иначе отец ведь сказал, что прикажет тебе. Мне-то как раз ни о чем волноваться, принца не интересует парни в этом смысле. А вот ты, я не хочу, чтобы ты шла на подобные унижения. Я, не найдя слов, девушка уткнулась в грудь брата, а тот лишь крепче прижал ее к себе, гладя по волосам. Пов, в пятник во время практического занятия по электромантии мастер Лирис попросил зайти к нему в кабинет после уроков. Собственно, именно потому я и направлялся туда легкой походкой. По дороге встречались лишь перепуганные студенты, что неудивительно. Еще никто меня не ругал за неуспеваемость. К тому же, уже привык общаться с магами высоких уровней на равных, у простых же смертных такие личности вызывали страх и благоговение. «Адмир, хорошо, что ты зашел», — с улыбкой сказал мастер, — «стоило мне войти в кабинет». «Так вы ведь сами позвали», — пожал я плечами. «Присаживайся». Стоило только умостить свою пятую точку на удобное кресло напротив стола учителя, как чутье подсказало, что что-то изменилось в окружении. Глаза сами собой зажглись красным, и я воскликнул в удивлении. «Полог тишины, все настолько серьезно, ты проницателен», — кивнул мастер Лирис. «У меня к тебе просьба личного характера. Прошу тебя, даже если откажешься, никому не говори того, что узнаешь сейчас. Я могила», — вскинул я правую руку, на что учитель уставился на меня нечитаемым взглядом. «Насколько я знаю, ты знаком со студентом Орлейном Ингваном». «Конечно да», — хмыкнул я, и не только из-за недавнего представления. «Мы занимались в одной группе по фехтованию». «Занимались?» — нахмурился мастер. «Почему в прошедшей форме?» «Так он с того дня на поры не ходит, и все говорят, что уже и не будет после якобы позорного проигрыша. Хотя, как по мне, очень талантливый парень и бился достойно. Просто не повезло». «Что ж», — широко улыбнулся электромант, — «в таком случае, я озвучу свою просьбу. Пожалуйста, помоги ему». Я моргнул. «Потом еще раз. С чем, понимаешь ли?» — учитель нахмурился. «После того поединка Орлин сам не свой. Он все еще находится в лазарете и отказывается оттуда уходить. Лежит плашмя и поднимается только чтобы сходить в туалет. Даже не ест ничего. А я-то тут при чем? Все еще не понимал я. Прошу тебя, найди способ взбодрить его. Ты сам говорил только что он талантливый юноша. Не хочется, чтобы был по итогу отчислен, когда до выпуска осталось не так много. При всем уважении к вам, но почему вы сами ничего не сделаете? Я не могу», — пожал он плечами и откинулся на спинку кресла. «Подождите, вы взрослый мужчина с большим жизненным опытом, что же могу сделать я? К тому же, Орлин сам по себе не сахар, он будто злой пес, готовый накинуться на любого, кто посмеет подойти. Ну, во-первых, я не смогу ему помочь не поэтому, он имеет клеймо бесчестия, контакт с таким для меня не лучший ход. К тому же, регламент запрещает выделять студентов, даже в случаях, если это прямой родственник. Ну а во-вторых, поверь, у парня есть мотивы так вести себя. Так, кажется, я понимаю, это мастер Ардрир, тот друг, что попросил вас. Ты это знаешь?» Он удивленно вскинул бровь. «Индерин Ракантрас сказал, мой сосед по комнате. Так это не просто слухи, а правда?» Он кивнул, улыбаясь. «Если согласишься, то проси любую сумму. В процессе тебе потребуются деньги, все будет возмещено до последнего медика. Так каково твое решение? Вы учили мою мать, и пусть через десятое колено, но родственник мне. Я согласен, но если в будущем мне потребуется услуга, то вы ее исполните». «Да ты не прост, Адмир», — засмеялся мастер. «Я согласен, вот и договорились. Только скажите, почему вы решили именно меня попросить об этом? Неужели больше кандидатов не нашлось?» «Во-первых», — улыбался он, выставляя указательный палец, — «ты единственный студент, что смог победить Орлина в честном бою и к кому он не испытывает ненависти. Никто другой с ним просто не справится чисто физически. Во-вторых», — он отогнул средний палец, — «ты несовершеннолетний, так что и вне школы на тебя предписания по поводу клейна бесчестия не распространяются. В-третьих, за остальными последовал безымянный, я тебе доверяю, ты никому не расскажешь, что кто-то попросил о подобном. В-четвертых, мизинец присоединился к общему счету, ты достаточно богат, чтобы не заподозрить стороннее финансирование. Ну и в-пятых, он расставил всю пятерню, ты сам по себе эльф непредсказуемый и шубутный, правило для тебя пустой звук. Хоть их и придерживаешься, всегда находишь лазейки. К тому же, все знают, что ты добрый малый и сочтут помощь к обесчещенному проявлением милосердия. Выбор очевиден, как ты уже понял. Не хотел давить, но раз уж согласился, то скажу, никто больше в принципе не подходит на эту роль. Спасибо тебе, он действительно был благодарен, я видел по его лицу и интонациям. А что с его характером? Вы сказали, что у Орлина есть причины вести себя как мудак. Ты ведь знаешь, что он сирота. Да, его отец казнен вместе с бабушкой и дедушкой, тот был главой клана и совершил какое-то там преступление. Верно, кивнул он, наклоняясь вперед и опираясь на стол локтями. Но что, если я скажу, что не было никакого преступления, что Ингван погибли из-за давнего закона, призванного предотвратить войны кланов? Чего? Мои глаза округлились от удивления. Этого не пишут в официальных учебниках, так как высокие дома не хотят огласки подобным практикам. Ты ведь не против небольшого урока истории? Я отрицательно мотнул головой. Уж что, а история этого мира мне была действительно интересна, так как отличалась от того фэнтези, что привык видеть в аниме и манге. Очень давно все конфликты среди аристократии решались в битвах, эльфийской крови в те темные времена лилось много. Мир был иным, мы жили в гармонии с элементалями, воевали только с действительно опасными порождениями. Тогда не существовало даже понятия такого «бездна». Темные сущности просто выходили к поселениям из глубин леса. Никто не знает, когда точно зародился путь развития силы, что практикует наша раса, но он точно древнее начало поклонения Кареллану, а имеющий силу, неограниченную ничем, всегда будет пытаться заполучить власть. Завоевывались территории, неугодные убивались. Каждый клан соревновался в силе и мастерстве как мог. Это не изменилось с приходом Кареллана, пусть он и помог пережить нашему народу первое черное солнце. Шли столетия, новая религия все больше укоренилась в нашей культуре, и в какой-то момент один из королей принял решение, что так больше нельзя, что наш враг находится снаружи, а не внутри. Заручившись поддержкой священнослужителей и самого Бога, а также альянсов более миролюбивых кланов, он принял закон, запрещающий убийство. Не все получилось сразу, но со временем укоренилась такая традиция: «не убей, ведь иначе боги перестанут благоволить тебе и защищать», а тогда и с демонами придется бороться самостоятельно. Но главной уступкой стало принятие предписания об экономических войнах и последствий для проигравших. Именно так и появились первые обесчещенные. Дед Орлина не совершал ничего противозаконного, несколько неверно принятых решений, диверсий со стороны конкурентов, предательство младших домов. А потом уже и не важно, действительно ли члены клана обратились за исполнением желаний к демонам, казнят их за это. Если признают вину, то наследникам отходит прежнее имущество и привилегии, если нет, то лишатся всего, став простоэльфинами. Ну а дальше потомки либо растворятся в браках с другими кланами или простоэльфинами, либо тихо сгинут в нищете, постепенно распродавая остатки былой роскоши. Так вот как он оплатил обучение, осенило меня, не только это. Брат его отца остался жив, он и приглядывал за племянником, пока не отошел в мир иной. У эльфов это выражение означало иной расклад, чем в мире людей. Здесь использовалось словосочетание «отправиться к предкам», так как фактически так это и происходило. «Ингван лишены права посмертия», нахмурился я. «Да, со стороны государства это право никак не защищено до тех пор, пока фамилия остается за ними. В принципе, семья может провести ритуал, фактически для этого есть возможности. Как было в конкретном же случае, мне неведомо. Адмир, ты ведь уже знаешь, что это значит для любого эльфа?» Учитель с прищуром посмотрел на меня. «Да, душа мага отлетает в бездну, где ее явно не ждет ничего хорошего. У слабых же эльфов душа растворяется и в принципе перестает существовать в обычном понимании. Ты подозрительно спокойно говоришь об этом. Так я молод, пожал я плечами. Мне не скоро умирать. Вот буду старцем, тогда и начну беспокоиться», улыбнулся я. То, что в принципе умирать не собирался, говорить не стал. «А что у них за конфликт с Мифороном? Род Селебринт когда-то имел приставку Энг, то есть это младший дом, который когда-то предал своих покровителей. Но зачем? Затем, что они заняли место Ингван, став высоким кланом Ниндамоса. Честно, для меня это стало неожиданностью. Наверное, Тяжко Орлину было учиться вместе с Мифороном, особенно учитывая то, что тот постоянно над ним измывался. Но почему Орлин это терпел столько времени? Он всегда в списке на отчисление номер один, учится здесь только благодаря ректору. Любое неприемлемое поведение и вылетит из школы, потому и держался столько лет. Не знаю, что у них произошло такого, что Орлин решил перечеркнуть 3 года обучения и усилий. Но если в ближайшие дни он не начнет посещать занятия, то уже и мастер Ардрир ничего не сможет сделать. И когда он должен вернуться к учебе? Нахмурился я, еще 2 дня назад, но это в идеале. Если до понедельника он не отчитается по всем пропускам, то будет отчислен. Это крайний срок и лучше так не затягивать, конечно. То есть, у меня фактически очень мало времени, к сожалению, вяло улыбнулся мастер Элирис. Прости, что сразу не предупредил. В таком случае, поднялся я на ноги, некогда мне тут с вами разглагольствовать. Завтра же он явится на занятия, вот увидите. Собственно, на этом наш разговор был закончен, так что решил не тянуть и отправился прямиком к больному. Разумеется, в более низком плане, чтобы никто не увидел и не связал мой визит к учителю с этим. Впервые находился в лазарете, так что спасибо Рэю, тот быстро отыскал парня. И да, он выглядел довольно неважно. Дело даже не в шраме на полщике, а в остатках волос, которые тот еще и не расчесывал эти дни, походу. Как облезлый кот какой-то, еще и синяки под усталыми глазами. Благо глаз и ухо остались целыми, но даже так ему наверняка выйти из комнаты банально стыдно будет. Учитывая в довесок стегну в виде шрама, на тумбе стояла тарелка с похлебкой, к которой парень не притронулся. Пока молча разглядывал его, зашла медсестра и унесла еду, даже не взглянув на пациента. И он эти 3 дня что ли так и лежал, упершись взглядом в белую ширму, с ума ж можно сойти со скуки. Увы, теперь Ингвану ходить разве что в снуде и не снимая капюшона, чтобы скрыть все это безобразие. Еще и челку с правой стороны отрастить не помешало бы. Хм, а что, если наоборот? Подсказку дали сами торчащие волосы парня. Если их немного подстричь и пригладить, то выйдет неплохая прическа. Разве что со шрамами что-то надо сделать, и личина тут никак не поможет. Она отобразит новое лицо, но магические метки останутся. На земле некоторые скрывали шрамы под татуировками, может. Стоп, а почему бы не начертать письмена прямо на коже, но не скрывать их, а сделать татуировкой? Тем более, текст ведь тогда сам по себе будет обладать силой. Можно было бы и уйти, готовиться к задумке, но решил все же поговорить с ним хоть немного. «Орлин», — позвал я его шепотом, прежде выйдя на этот уровень реальности. Он никак не отреагировал, так что повторил. Сердцебиение парня усилилось, и он медленно повернулся. «Привет, как дела?» — спросил я, присаживаясь на его кушетку, так как другого места не было. «Ты как здесь оказался?» — Орлин удивленно уставился на меня. «Да вот навестить решил, а то совсем пропал. На занятия не ходишь. Тебе-то что, Дейрин?» Видимо, первый шок прошел, и парень врубил свой режим колючки. «Скучно без тебя. На фехтование и подраться теперь ни с кем. Завтра с утра будет практика по стратегии. Пойдешь?» «Нет», он отвернулся. «Уходи, мне это не интересно. Ты ведь знаешь, что если не будешь посещать занятия, то тебя отчислят. Это никак не должно тебя касаться. Но, между тем, касается. Это ж скука смертная начнется. У тебя ведь есть друг, Аракант. Он также фехтует неплохо. Не прибедняйся, ты самый лучший, это все знают. После меня, конечно. Но только у тебя есть талант, а у меня нет. Дейрин, он снова повернулся ко мне, что тебе нужно от меня? Чтобы ты начал ходить на занятия, пожал я плечами. Желательно начиная с завтрашнего утра. Ты с ума сошел? Его губы искривились в усмешке. Ты хоть видишь меня? Как я могу пойти куда-то, не распугав при этом всех студентов? Как, молча, отмахнулся я. Но раз уж это тебя так беспокоит, то у меня тут одна идейка появилась. Жди рано утром, вместе пойдем на стратегию. Тебя что, это совершенно не смущает? Он сел на кушетке, зло смотря на меня и тыча себе на щеку. А должно, Орлин растерялся. Пользуясь его замешательством, быстро ушел, помахав напоследок. Отправился прямиком в библиотеку. Должно ведь быть что-то достаточно мощное, чтобы перекрыть уродство, и в то же время красивое. Хотя, нужную форму придать и так можно почти любому тексту, если сделать его достаточно мелким. «Привет, что делаешь?» От изучения книг меня отвлек голос. Поднял голову и увидел Квинта Сетилсилибарина, парня со свободного факультета, как и я, да так, ищу кое-что. В разделе дендромантии, хмыкнул он, я моргнул пару раз и осмотрелся. Вообще-то вроде был в целительстве недавно, видимо увлекся и остановился здесь, так и не дойдя до читальных столиков. Случайно, приподнял книгу, показывая обложку. Руны, распространенные в целительстве, прочитал он надпись. Не понял, тебе то зачем, или ты еще и на лекарские курсы ходишь? Да, вообще-то, жаль только здесь нет того, что мне нужно, покачал я головой. И это было правдой. Некоторые знаки и плетения помогали в восстановлении кровотечения, усыплении и прочем, но ни один не накладывался надолго и сам по себе не лечил. Скорее, они использовались как вспомогательные. А что нужно, может, я смогу помочь. Парень заинтересованно смотрел на меня. Что-то, что способно оставаться на коже эльфа долго. Наподобие письма, но магическими рунами. Странные запросы, задумался Квинтас. Ты ведь знаешь, почему эльфы не укрепляют тела рунами? Да, они выветривают самана и мага. Но должно же быть хоть что-то. Хм, думаю, тут дендра больше всего подошло бы. Энергия жизни наиболее близка организму и наиболее сочетается с ним. Но тут и усилений толком никаких нет, которые можно было бы рискнуть применять на живом эльфе. Все же, мы не растения. Не знаю, зачем он заговорил со мной, но в итоге показалось, что идея искренне загорелся. В процессе разговора выяснилось, что парень решил изучать одновременно гео, дендро и гидростихии, так и оказался на свободном факультете. После школы он собирался сразу же поступить в академию, чтобы изучать магическое искусство глубже. Его не интересовали демоны и служба на государство, хотел полностью посвятить себя науке и двигать сельское хозяйство вперед. Мы углубились в изучение дендроруны и нашли подходящие для составления начертания сглаживания. Я смял бумагу и создал узор на ней, отчего та тут же выпрямилась. Конечно, это не показатель, но ничего опасного в начертании ни я, ни Квинтас не заметили.